Всех приветствую, это программа «48 минут», и здесь Марина Максимова и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. 48 минут у нас сегодня, я боюсь, что нам не хватит 48 минут на нашу сегодняшнюю тему, если честно, потому что, когда говоришь про германских политиков, это такая необъятная история. Но давайте скажем так, что через 16 лет после Герхарда Шрёдера канцлером Германии снова может стать социал-демократ Олаф Шольц. Именно он у нас стоит, так сказать, в заголовке, в титре нашей сегодняшней передачи. Но еще раз обращу ваше внимание на слово «может» в этой фразе, потому что некоторые наши коллеги, то есть можно было даже в заголовках увидеть, что вот Меркель ушла, канцлером стал Шольц, он еще не стал. Я думаю, что немцы, которые очень любят вот тот самый знаменитый «Орднунг», да, порядок, они бы поправили наших коллег, что пока не стал. Ну и давайте посмотрим, станет ли. Ну, давай просто скажем о том, что вот в это воскресенье прошедшее, ну, наверное, все почта знает, кто нас сейчас слушает, смотрит, прошли очередные парламентские выборы Федеративной Республики Германии. Проходили они, как говорится, ноздря в ноздрю двух ведущих сил политических, двух партий, ХДС-ХСС и социал-демократической партии. Социал-демократическая партия действительно смогла все-таки вырвать победу и получила без малого 26% голосов, и это, конечно, для нее очень хороший результат, в то время как до этого правящая партия и лидер коалиции, которая в настоящий момент во власти в Германии, блок христианско-демократического и христианско-социалистических союзов, набрал чуть больше 24%. Это, вообще-то говоря, худший результат чуть ли не за всю историю. Наверное, говорят, что даже за всю историю. И это результат очень такой печальный для сторонников этого союза, для этого блока. И сейчас весь вопрос в том, вся интрига, кто станет канцлером Германии, а самое главное, в какой комбинации коалиция, а ясно, что ни социал-демократы, ни ХДС-ХСС в одиночку не могут сформировать правительство. И это предстоит интереснейшее для, вот как некоторые наши с вами, Марина, коллеги говорят, для политических гурманов, интереснейшая борьба, интереснейший подковерные, надковерные переговоры. И буквально сегодня... Они сложные. Все говорят в один голос, что они будут сложными. Ну, понимаешь, я вот что должен сказать. Я имел честь вчера, во вторник, беседовать вот у нас в агентстве ТАСС с его превосходительством послом Германии в Москве Гезе Андреасом фон Гайером. Это очень опытный дипломат. Он уже достаточно долгое время работает в России. Он сторонник укрепления всестороннего сотрудничества между нашими странами. Он очень много сделал для проведения года совместного Германии, российско-германского года культуры. Так вот, так совпало, мы должны были давно встретиться, но вот так случилось, что встреча состоялась буквально вчера, и мы как раз говорили, первый, естественно, мой вопрос к нему был о его прогнозах, о его анализе, и как дипломата, и как политика, и просто как немца. Но он мне рассказал очень много интересного, и то, что я даже не знал, к своему стыду. Ну, например, мы знаем, что третьи и четвертые места, там всего 6 партий, как мы знаем, прошли в Бундестаг. Это партия зеленых, занявшая третье место, партия так называемая свободно-демократическая партия, то есть партия либералов, как ее называют, партия крайне правого толка, альтернатива для Германии, и еще меньше голосов, но тоже прошла в парламент, так сказать, партия левых со своими почти 5% голосов. А альтернатива для Германии набрала чуть больше 10%. Почему я говорю чуть больше, чуть меньше, не акцентируя внимание на десятых доли процента, потому что там еще есть нюансы, потому что там очень сложная избирательная система, она так называемая смешанная в Федеративной Республике Германии, предусматривающая и так называемый мажоритарный и пропорциональный принципы избрания. Половина депутатов из 735 выбирается в избирательных округах, причем путем прямого голосования, другая по партийным спискам. Каждый избиратель имеет два голоса, которые отдает один за так называемый прямой мандат за кандидата, а второй за партийный список. И, в общем-то, по итогам количество мандатов партии в Бундестаге должно по их правилам отражать результаты голосования по партийным спискам. Поэтому уже понятно, что у социал-демократов будет 205-209 мандатов в этих пределах, у ХДС-ХСС 194-196, у зеленых там 116 или 118 в этих пределах, либералы 91-93, альтернатива для Германии 84, левые 39-40 мандатов. Вот такова будет скамейка депутатов в Бундестаге. И в этой связи, конечно, две партии, прошедшие Бундестаг, занявшие третье и четвертое места, а именно зеленые и либералы, которые, вот, кстати говоря, сегодня проводили закрытые переговоры, с кем они войдут в коалицию, с получившими первое место на выборах социал-демократами или с блоком ХДС-ХСС, собственно, это и составит, так как говорят в Германии, то ли это будет светофор красно... То ли Ямайка. То ли Ямайка, да. То есть отражает цвета этих партий. Совершенно верно. Но это достаточно длинная история. Вот что я за что благодарен господину послу, он мне рассказал то, что я вот впервые узнал к своему стыду. Например, что даже после того, как эти две партии, а они не просто довесок, как бывало в некоторых предыдущих выборах, они сегодня, собственно, определяют лицо будущей коалиции, потому что без них ничто не получится. С альтернативой для Германии и с левыми никто консолидироваться не будет, ни с крайне правыми, ни с левыми, крайне левыми. А вот эти две партии, они и будут определять. Причем, что тоже интересно, если зеленый ближе коалиция социал-демократам, то либералам по их предыдущей истории, по нынешним, так сказать, заявлениям, ближе коалиция ХДС-ХСС. И вот они между собой договариваясь, зеленые и либералы, и решат, с кем идти в союз. Поэтому совсем не обязательно, что именно социал-демократическая партия, так сказать, окажется в итоге во власти, хотя она и победила на выборах. Далее, вот после того, как они решат, и после того, как они договорятся с той силой политической, с кем они будут идти в партнерство, предстоит самое интересное – это формирование программы их совместной, но программку они должны заключить некий контракт. Контракт, где будет прописано, а это занимает у них много недель, в которых будет прописано буквально не только распределение должностей, министерских постов, но и целый ряд вопросов, поскольку каждый шла со своей программой. Социал-демократы, и ХДС, ХСС, у них все были обещания перед избирателями, зеленые, либералы. Вот они должны включить элементы своей программы в этот контракт, который должен стать после этого как бы их внутренним законом. Тем, с чем они будут работать предстоящие годы, до будущих выборов, и то, с чем они будут обращены к немецкому народу. Это сложнейшая конфигурация. Благо, делать они это будут дотошно и тщательно. Да. И тщательно, и дотошно, и долго-долго. Не зря говорят, что сейчас, одни говорят, что дай бог, чтобы к Рождеству, а некоторые говорят, что черт его знает, может, и на Новый год перевалят. Это все очень и очень непросто. Собирать такую коалицию и обговаривать все детали. Это с одной стороны. С другой стороны, тут тоже очень важный элемент, который я тоже, кстати сказать, себе не очень хорошо представлял. Вот мы сейчас с вами обсуждали, да и не только мы, так сказать, все комментаторы во всех средствах массовой информации, идет дискуссия, Шольц или Лашет, то есть лидер ХДС, ХСС или социал-демократов Шольц, кто из них станет новым канцлером. Да, и обсуждает, Армин Лашет или не Армин Лашет, Олаф Шольц или не Олаф Шольц. А выяснилось, вот, во всяком случае, с комментария глубоко уважаемого господина посла, что, оказывается, по немецкой практике это сейчас совсем не 100% так. Потому что даже когда образуется коалиция, значит, канцлер Германии, кстати, единственное лицо, выбираемое Бундестагом, должен получить большинство, там, 51% на выборах. И может получиться, что коалиция-то образуется, а выдвинет вот, своего президента. А лидер, например, этой коалиции не будет воспринят, то есть не коалиция, а лидер одной из партий этой коалиции, ну, допустим, социал-демократов Шольц. Допустим, социал-демократы пошли, с ними пошли в коалицию зеленые и свободдемократы. Совсем не обязательно, что зеленые и свободдемократы согласятся на то, чтобы именно Шольц был канцлером. И они могут предлагать свои кандидатуры, несмотря на то, что социал-демократическая партия самая большая в их коалиции, то, что она победила на выборах, но это тоже будут договоренности. И нет никакой гарантии ни у господина Шольца, если его партия будет в коалиции с зелеными и либералами, ни у господина Армин Лашета, если ХДС, ХСС будет с ними, что именно он будет федеральным канцлером. Потому что тут есть свои нюансы. Ну, например, тот же лидер ХДС, ХСС Армин Лашет, хотя он и креатура Ангелы Меркель, но о ней мы сегодня еще поговорим, действующего федерального канцлера, но уходящего федерального канцлера, хотя и предстоит весь этот период вот этой самой формирования коалиции возглавлять страну. И они надо будет отдельно... она и возглавляет, действительно, потому совершенно что верно. И до Нового да. года еще будет там представлять. Но она не будет никоим образом участвовать в этих переговорных процессах. Да, она прежде федеральный канцлер, лидер страны до образования нового правительства, до формирования этого правительства, до избрания федерального канцлера, но она не будет привлекаться к переговорному процессу, потому что и это к формированию нового правительства. Никак. И в этой связи тема стоит в том, что, например, почему могут быть проблемы с избранием канцлером лидера ХДС, ХСС господина Лашет, который они заняли второе место, если с ними пойдут в коалицию зеленые и либералы. Проблема будет в том, что именно на господина Лашета сейчас обрушились все критические стрелы за то, что, ну, как-то так, за то, что партии не так руководили, за то, что он допускал много ошибок, что эти издержки, что он провалил кампанию и много-много чего. Это одна история. Теперь, что касается господина Шольца, он-то со своей напарницей в 2017 году проиграл выборы внутри партии. Сегодня формально господин Шольц хоть и является лидером этой партии с точки зрения парламентских выборов, но внутри партии он не является ее председателем. Они проиграли в 2017 году. Другое дело, что партия решила, что именно ему, с точки зрения интересов партии, его выставлять в качестве фронтмена, как говорят, в качестве лидера партии, который, так сказать, выступает на выборах. Но... Паровоз, да, по-моему, это называется? Да, да, паровоз-то паровоз, но... Ну, правда, него... ему некоторые, кстати, не немецкие журналисты или там политические эксперты говорят, что, собственно говоря, такой хороший результат у социал-демократов, в том числе, ну или в первую очередь некоторые говорят, здесь мне судить сложно, именно благодаря Олафу Шольцу, потому что буквально там до начала кампании у партии был совсем не такой, то есть, ну, на опросах был совсем не тот результат, который они получили на выборах, значительно ниже. Поэтому говорят, что он, в отличие от как раз от Лашета, что он, это его заслуга. Да, да, но я же говорю, что в 2017 году Это было не так давно. Он таки, я привел именно в тот период. Тем не менее, все-таки сейчас на него сделала ставку партия. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что господин Шольц, ну, мы, кстати, о нем даже говорили в нашей программе 48 минут. Это было, правда, год тому назад. И... Ну, мы напомним кое-какие моменты. Да, да, да, да. Но я это веду к тому, что очень неясно вырисовывается сейчас ситуация, кто же возглавит, какая коалиция, а это будет именно коалиция, возглавит Германию. И когда мы, кстати, в тот раз говорили про господина Шольца, сейчас мы его, наверное, все-таки должны о нем сказать, у него, конечно, так сказать, ну, очень сильная биография, как опытнейшего политика, как одного из ведущих социал-демократических политиков Германии. Он, так сказать, что называется, всю жизнь в политике. Он родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке, это в Нижней Саксонии, где, кстати сказать, в этот раз не очень удачно выступили социал-демократы. А, собственно, вырос он в Гамбурге и был бургомистром Гамбурга. Сейчас он живет в пригороде Берлина, в городе Потсдаме, который мы знаем как местом проведения Потсдамской конференции трех великих держав. Кстати, он женат на госпоже Эрнст, Брит Эрнст, которая, в свою очередь, является министром образования земли Бранденбург. У них нет детей, но он адвокат по профессии, считался, в общем, неплохим адвокатом. Но уже с 1975 года, то есть практически совсем в молодом возрасте, он вступил в социал-демократическую партию. Но я бы хотел сказать еще о более раннем периоде его, так, уже политической жизни, потому что еще до партии он являлся членом организации молодых социалистов «ЮЗОС», которую в тот момент возглавлял будущий канцлер Германии Герхард Шрёдер. И надо сказать, что господин Шольц вместе с господином Шрёдером долго шли по жизни. Когда господин Шрёдер возглавлял молодежную организацию молодых социалистов ЮЗОС, Олаф Шольц был его заместителем. И в свою очередь, когда Шрёдер возглавил партию, то он был заместителем председателя партии. То есть в этом плане их союз господина Шрёдера, хорошо известного в нашей стране немецкого политика, и господина Шольца сформировался достаточно давно. Я даже, так сказать, вспоминал в той программе, которая была ему посвящена, когда мы год назад делали про господина Шольца, когда он только-только стал кандидатом на пост канцлера, еще до всех этих уже конкретных выборных сюжетов, что очень много лет тому назад, это, господи, почти что 40 лет тому назад, я находился в Германии вместе с делегацией молодежных организаций Советского Союза, и мы были как раз на съезде молодых социалистов, ЮЗОС, на съезде, который возглавлял, в тот момент молодых социалистов господин Шрёдер, и он там выступал с докладом, и господин Шольц там был, и мы там встречались, с молодыми людьми, и даже вместе обедали, но, правда, с тех пор с господином Шрёдером я встречался несколько раз, и даже дважды брал интервью в качестве, когда он был федеральным канцлером, но с господином Шольцем не привелось. Ну, может быть, все еще пути Господи неисповедимы, может, еще такого рода встреча с ним, еще одна после той встречи в молодости предстоит. У него... А знаете, что интересный момент, вот, который, получается, объединяет двух этих претендентов на пост канцлера, получается, разные партии. Они оба в какой-то степени позиционируют себя как продолжателями политики Меркель. Но если что касается Лашета здесь понятно, он и возглавляет блок, который Меркель возглавляла все это время. То, что касается Шольца, вот очень многие как раз говорят, что он сторонник и всячески говорит и демонстрирует то, что вот он будет продолжать политику Меркель. Ну, там, но с какими-то изменениями. Это тоже понятно, Марин. Ну, потому что, во-первых, он был сейчас вице-канцлером в правительстве Меркель. Они, министром финансов еще, да? Да, министром финансов. Набрал очков во время пандемии. Совершенно верно. Он провел себя как выдающийся, так сказать, его назвали Шольцомат, он, так сказать, такой человек очень энергичный, и он, так сказать, работал с госпожой Меркель рука об руку, и хотя это была так называемая большая коалиция, а здесь я хочу сразу, так сказать, маленькую сделать ремарку, что и руководитель ХДС-ХСС, и руководитель социал-демократов на данный момент заявили, что их союз, как это было вот до этого момента, а именно, так называют, большая коалиция, две ведущие политические силы, в этот раз не будет. Хотя они это заявили, и нет никаких оснований не верить этим заявлениям, потому что эти заявления были с обеих сторон, и от ХДС-ХСС, и от социал-демократов. Но, а у них бы когда... как говорится, не говорили никогда-никогда, а? Им бы как раз, если бы они объединились, им бы вдвоем хватило бы как раз на то, чтобы, соответственно, больше никого не брать к себе. Там же ведь не только в их, скажем так, меркантильно-политических интересах. Они же смотрят, как настроено общество. А сегодня немецкое общество достаточно сильно поляризировалось, каждый вокруг своих сил. И я не думаю, что сегодня немецкие избиратели готовы приветствовать обмен этих двух сил. Уж слишком непримиримая борьба была во время выборов, чтобы сейчас, когда, наконец, да, ноздря в ноздрю, да, что называется, почти с очень близким результатом, но, тем не менее, борьба была непримиримая. И в этой связи их политическая сейчас, политический союз, политическая коалиция, я думаю, что избиратель не воспримет с аплодисментами. У них такого... Я думаю, именно по этой причине, что у них есть такое ощущение, они заявили, что они не хотят этого объединения. Тем более, у них есть возможность. Вот, пожалуйста, сочетание одной из этих сил с свободными демократами, это как раз может быть, так сказать, той самой выигрышной ситуацией. Но я просто веду к тому, что господин Шольц вместе с госпожой Меркель провели, как и вообще все руководители всех стран, тяжелейшие эти два пандемических года, уже почти два, и должен сказать, что в Германии там по-разному воспринимались те или иные решения власти, там были демонстрации против обязательного вакцинирования, там много да. чего было, но в общем и целом Олаф Шольц, как министр финансов и вице-канцлер, проявил себя как опытнейший менеджер, как опытнейший финансист, хотя он по профессии, я уже говорил, адвокат. И в целом они очень многие болевые точки, которые возникали в разных странах, они эти смогли сделать так, чтобы эти болевые точки были не столь болезненны для немецкого народа. Конечно же, это оценили. В этом месте мы поставим запятую, прервемся на новости и рекламу и вернемся в студию. Не отключайтесь, это программа 48 минут. Договорились. Продолжается программа 48 минут. И здесь Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Бусман. Мы возвращаемся в Германию. Там вот только-только, соответственно, завершились выборы. И теперь в этой стране должны определиться с новым, с будущим канцлером. Потому что, напомню, на данный момент, а вполне возможно, что до Рождества, может быть, еще и до Нового года, действующий канцлер Германии – это Ангела Меркель. Но один из таких... наиболее, может быть, очевидных, явных, хотя не 100%, кандидатов на то, чтобы стать новым канцлером, это лидер социал-демократов Олаф Шольц. Я, кстати, знаете, на Deutsche Welle откопала одну интересную деталь, которую тоже вот не знала. Меркель может поставить рекорд. Если она останется на этом посту до 18 декабря, то она побьет рекорд Гельмута Коля. Да, это все об этом пишут. Должности. Она уже занимает, как говорится, почетное второе место. Там 5869 дней. Да. Она побьет этот рекорд. Но у нее, сразу скажу, что у нее есть все шансы этот рекорд побить, потому что вот этот торг между участниками вот этого самого шестипартийного Бундестага будет проходить по всем аналитическим комментариям еще долго, долго и долго. Я хочу буквально в двух словах просто нашим слушателям сказать вообще, ну, буквально по слову на каждую партию, вот кто вошли сегодня в Бундестаг, потому что мы их называем, но, например, Христианский демократический союз. Это одна, традиционно главная правоцентристская партия Германии, причем, надо сказать, что в период правление Ангелы Меркель, она, более правых позиций еще больше сместилась к центру. Она стоит за, естественно, за членство Германии в Европейском Союзе, в НАТО. Она придерживается жесткой бюджетной дисциплины, как такая правая партия. Ну, и это, конечно, уже традиционно до вот нынешней ситуации самая крупная партия в Бундестаге. Ее сестринская партия. Это христианско-социальный союз. Это практически та же партийная, сила, чуть-чуть по-другому названная, с той же идеологией. Она, целиком баварская партия в крупнейшей земле Германии. И, конечно, они принципиально имеют незначительное различие, но принято считать, что ХСС более консервативна во многих, прежде всего, в социальных вопросах. И, надо сказать, что об их консерватизме говорит хотя бы то, что лидер ХСС и, премьер-министр Баварии в свое время Маркус Седер приказал установить кресты в 2018 году в каждом государственном здании. То есть они в этом плане, придерживаются абсолютно не просто политических, но еще с религиозным отливом политических позиций. Социал-демократическая партия, о которой мы говорили, это старейшая политическая сила, политическая партия Германии. Она принадлежит к левому центру. Это классическая социал-демократическая партия, ее, как следует ожидать от социал-демократов, у нее более, прогрессивная позиция по социальным вопросам, вопрос социального обеспечения. И это, конечно, вот нынешний, особенно пандемический период, и привлекло избирателей, которые, за нее проголосовали. Мы говорили про зеленых. Это они уже были в коалиции, были в руководстве страны, и даже их представитель был Йошка Фишер, был министром иностранных дел Германии. Сегодня они возглавляются Анналеной Бербург и Робертом Хайбеком. Кстати, Бербург некоторое время, зеленые так пошли вверх, считал, что она может иметь все шансы стать федеральным канцлером. Сейчас так мало кто считает. Вот. Но это... Они, кстати, потеряли. Нужно же тоже сказать, что вот про зеленых, то есть, разумеется, сейчас... На последнем этапе они... Да, на последнем этапе они... У них было 28 по опросам. Да. А сейчас потеряли, Но вот так бывает. И это тоже такая очень... Они вышли вообще из экологического движения, эта партия. Они также очень прогрессивны в социальных вопросах. Но, они достаточно... такие активные проводники экологической повестки и левоцентристской повестки. А вот партия... это Анналена Бербок, которой сами же зеленые вроде бы как прочили, может быть, кандидатуру ее как канцлера, она же, правильно я понимаю, у нее сейчас все шансы получить какой-то министерский портфель. Нет, зеленые... Точно, как и свободные демократы, которые хочу сказать, они точно получат не один, а может даже несколько портфелей, потому что они сегодня все козыри у них на руках. И у них есть все возможности торговаться до посинения и выйти из переговоров, условно, с социал-демократами, сказать, ах, вы нам так недостаточно даете, по 150 сердцев, ах, вы нам даете недостаточно, мы уходим, я... упрощаю. К примеру, да. Я упрощаю, но, конечно, так, у них такие возможности есть, и все это понимают. Вот свободные демократы, или как называют их, либералы, они традиционно имеют не больше там 15%, ну, плюс-минус. Но именно их позиция, именно их роль в создании коалиции уже несколько раз определяла, какая политическая сила будет во главе Германии, потому что именно они были той гирькой, которая добавлялась к соответствующим силам и превращала коалицию в правящую силу. Конечно, они тоже, так сказать, достаточно прогрессивную, такую либеральную позицию занимают по социальным вопросам, ну вот в части таких тем, как там однополые браки, там или религия. Но вот господин Кристиан Линднер, который сегодня возглавляет эту партию, вот вместе с госпожой Бербок от зеленых, вот они сегодня, хотя заняли, повторяю еще раз, 3-4 места их партии, но вот они, что называется, банкуют, как в таких случаях говорят. Что касается партии «Альтернатива Германии», то они, конечно, получили меньше голосов, чем они ожидали. Это крайне правая и такая ультраконсервативная партия. Она впервые вошла в Бундестаг только в 2017 году. И под руководством Алисы Вайдель и Александра Голланда. Она, надо сказать, что очень популярна на Востоке. Свои 10% они... Да, она очень популярна, так сказать, популярна в Восточной Германии. Они очень проявляют большую жесткость в вопросах иммиграционной политики. Очень занимали жесткую позицию, несмотря на малое количество голосов. Если госпожа Меркель вела достаточно либеральную, открытую, и я бы сказал, такую, ну, что ли, на грани политику в отношении мигрантов, то именно альтернативно... Это когда она сирийца пригласила миллион человек. Вот, так сказать, они, так сказать, выступали с крайне резкой критикой в отношении ее. Они евроскептики и, в общем-то, занимают такую еще очень негативную, резкую позицию в отношении мусульманского населения Германии. То есть в этом их правый, так сказать, консерватизм проявляется. И, наконец, совершенно с противоположного фланга есть левая партия, возглавляя Катей Кипик и Берном Рихсингером. Это, ну, классическая левая партия, вышедшая из бывших коммунистов немецких. Вот. И она занимает тоже, прямо скажем, весьма заметное место в Бундестаге, потому что они выступают там вплоть до выхода Германии из НАТО, так сказать, они пацифисты, как правило, и, так сказать, ну, они вышли, собственно говоря, из так называемой партии социалистического единства СЭД, которая... ну, еще везет свои корни коммунистическим партиям Восточной Германии. Но левые Восточной Германии, вот как бы две силы, популярные в Восточной Германии. И крайне правые, с одной стороны, и крайне левые. Интересно. Да. Но это тоже понятно. У нас просто достаточно времени, чтобы, ну, как бы, объяснить каждую деталь. Олаф Шольц, кстати говоря, родившийся в Оснабрюке, это вот в Саксонии. Кстати, вот не могу отказать себе удовольствие. Кто из, скорее всего, любимых ваших писателей, Марина, родился тоже в Оснабрюке? Вот я ведь подсказываю. Немец? И, скорее всего, писатель, который вам нравится. Я не могу сказать, что писатель любимый, но он точно вам нравится. Сказочник, что ли, какой-нибудь? Нет, как раз наоборот, абсолютно реалист. Подсказываю. Его нет в живых, но он наш современник. То есть он, так сказать, ушел из жизни не в преснопамятные времена, а во второй половине 20 века. Эрих Мария Ремарк. уродился в Оснобрюке. И, кстати сказать, именно в этом Оснобрюке проходило действие целого ряда произведений Эриха Ремарка. Там то же самое «Время жить и время умирать», и «Черный обелиск», и даже в его знаменитом романе «Ночь в Лиссабоне» тоже действие происходило частично в Оснобрюке. Так что, так сказать, Олаф Шольц – земляк такого замечательного писателя. Но, кстати сказать, Олаф Шольц и сам пишет книги, но, правда, не художественные, больше такого политического толка. И первый из них он издал в 2017 году. Такой у нас сегодня лидер социал-демократической партии Германии. Ну, даже не партия, а победившей партии, так точнее сказать. Сил, да, победившей, да. Ну что, Олаф Шольц, нам про Лашета можно что-то сказать? Про Лашета, потому что, понял, тоже целую программу делали, если помните. Или... Ну хорошо, но, в принципе, мы сказали, что обвиняют его в том, что он, соответственно, немножко провалил эту предвыборную кампанию. Про отношения... Он немножко провалил. Ну как? Я почему говорю немножко? Потому что я читала разных экспертов, в том числе немецких, которые говорят, что причина, ну, некоторые прям даже используют слово «поражение». ХДС, ХСС, не только в том, да и в принципе социал-демократов, что это раньше они были настоящей большой силой, то есть там по 40% они набирали. Сейчас вот эти 20%, это, которые они набрали, да, там с копейками, это показатель того, что немцы немного устали от, ну, в какой-то степени их монополии вот этих двух больших политических сил, и они хотят большего разнообразия. А повлиять на это, я считаю, что никто из них, особенно ни Шольц, ни Лашет, ну как ты с этим, ну как ты возглавляешь, кстати, эту силу, а немцы немного от нее устали. Ну, кстати, вот некоторые называют его не Лашет, а Лашет. Лашет. Ну, да. Ну, неважно. Да. Просто исходя... Как изменится отношение, вот наша Германия один из главных наших европейских партнеров. Но тут, конечно, очень важно сказать несколько вещей. Ну, во-первых, в ходе всей предвыборной кампании вот все политические силы, скажем так, если подвергали критике те или иные аспекты российской политической жизни, тем не менее, например, по таким важным вопросам, как «Северный поток-2», только «Зеленые» выступали с его резкой критикой, вплоть до того, что они считали, что нужно его закрыть и так далее. Ни ХДС, ХСС, это понятно, потому что «Северный поток-2» поддерживает активно госпожа Меркель, и она, так сказать, в этом плане последовательна. Но и социал-демократы не высказывали решительного, скажем так, стремления бороться против «Северного потока-2», да, тем более он уже практически завершен, и Германия только выиграет от этого проекта. Я думаю, и многие мои собеседники немецкие так считают, что каких-то, ну, скажем так, резких изменений, как в ту, так и в другую сторону, по отношению к нынешнему состоянию российско-германских, германо-российских отношений, ждать не приходится. Могут быть нюансы, могут быть какие-то, ну, что ли, новые элементы, но в принципиальном плане, я думаю, что германский истеблишмент, да и германское общество в целом, настроено на развитие отношений с нашей страной, на упрочение всякого рода сотрудничества, прежде всего экономического сотрудничества, да и культурного, о чем говорит вот самый перекрестные годы культуры. Сейчас просто пандемия, она настолько мешает любым формам сотрудничества, самым традиционным, самым как бы привычным, ну, не знаю, от обмена выставок до каких-то культурных событий. Это происходит очень сложно, там, провести какой-то концерт или спектакль. Это все сложно, это опасно, это требует определенной эпидемиологической подготовки и так далее. Поэтому и в экономике не так просто формировать партнерство в этих условиях. Но стремление у Германии к этому есть, и о том, что Германия хотела бы последовательно, несмотря на все перипетии, несмотря на, так сказать, взаимную критику, несмотря на, ну, все те нюансы, которые есть сейчас на внешнеполитическом поле, развивать отношения с нашей страной, их укреплять. И об этом, кстати, сказать, вот я не зря вспомнил нашу вчерашнюю беседу с уважаемым господином Гезе Андреасом фон Гайером, чрезвычайным полномочным послом Федеративной Республики Германии в Москве. Вот он как раз и говорит о том, что мы должны, несмотря на всю взаимную критику, на, так сказать, неудовлетворение тем или иными аспектами в деятельности друг друга, и сохранять мосты в отношениях между странами, между нашими странами, и, может быть, наводить новые мосты, развивающие отношения между нашими странами. Ну, посмотрим, как будем наблюдать, как говорит наш шеф. Ну, просто вот именно зеленые, они, как вы сказали, да, они критиковали газопровод «Северный поток-2». Они по Крыму намного жестче проходятся, чем, соответственно, социал-демократы, ХДС, ХСС, либералы. Они традиционно за права человека, и поэтому, так как они, судя по всему, войдут в коалицию, ну, практика показывает, Марочка, практика показывает, что предвыборные лозунги, предвыборные комментарии, предвыборные позиции не всегда 100% совпадают с той реальной политикой, которому будущему коалиционному правительству придется проводить. Вот ваш... Михаил Иванович, вот что вы сейчас говорите? Вот что вы сейчас говорите, что политикам веры нет никакой, правильно? Наобещают до выборов с три короба, а потом... Ну, во-первых, это зависит от того, кто эти политики, но даже дело не в этом дело. Дело в том, что действительно предвыборные обещания могут быть более острыми, более жесткими, более заостренными, более играющими на публику. Реальная жизнь, реальная политика, а тем более в коалиционном проекте, тут надо же это понимать. Я говорю как раз именно то, что говорю с самого начала. Коалиционное правительство заставит те или иные политические силы, которые войдут в это коалиционное правительство, ну, конечно, какими-то принципами поступиться во имя коалиции. А это иначе это будет тяни толкай, лебедь, рак да щука. Три партии, если каждый будет тянуть в свою сторону, зеленый, допустим, христианский активистский союз, допустим, и либералы. Но это точно будет лебедь, рак да щука. Они этого не хотят и не будут так действовать. Поэтому... А, кстати, еще один момент нашла, что в законе в Германии нигде не прописаны какой-то вот лимит времени, который дается им после выборов на то, чтобы сформировать правительство. Умный закон. Умный закон, который это этого не прописывает. Это что, они не то, что когда они говорят, до что посинения. Они определяются до Рождества, какого до года? До посинения. Нет, ну, понимаешь, все правильно. Но они же тоже и профессиональные, и умные, и подготовленные люди. Они понимают, что есть какие-то, мерки временные, в рамках которых плюс-минус им надо все договориться. Опять-таки, потому что они это делают с оглядкой на общество и на общественное мнение. Пресса немецкая, общественное мнение немецкое скажет: ребят, вы как-то уж договоритесь в конце концов. Понимаешь, так же, да, формально, да, можно до посинения. А фактически они сразу, так сказать, определили свои временные границы. Это прозвучало уже несколько раз в разных устах, что до Рождества максимум нам надо договориться. Наверное, так и будет, скорее всего. А вот ты не зря вспомнила вашего шефа, главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Диктора, потому что его форма «Будем наблюдать», она применима для любых ситуаций и любых обстоятельств. Вот здесь она точно годится, потому что... Вот здесь еще будет интересно наблюдать. Я бы конечно, добавила. Но я не думаю, что многое будет выползать из-под ковра переговоров, потому что там... Я уже говорил, мы обсуждали это, будет огромное количество разного рода, самых разных, самых детальных проработок, чтобы вот будущая коалиция была, что называется, мирной и, реально принесла плоды стране. Надо сказать, что вот, прежде всего, вот мы говорим про господина Лашета, про господина Шольца, но с одной стороны, вот опросы в Германии говорят об их там, больше, меньшей популярности, но тем не менее самым популярным политиком в Германии сегодня остается госпожа Ангела Меркель. И хотя, так сказать, немцы, скажем так, с одной стороны, она самая популярная, с другой стороны, все-таки все эти годы, когда она была у власти, наступила некая, ну, скажем, усталость материала, усталость избирателей, и я не думаю, что они бы хотели, чтобы она и дальше работала, при том, что она популярна. Сейчас все начинают анализировать, и это будет продолжаться достаточно долго, потому что у нее очень богатое политическое наследие, и там было много всего. Ну, достаточно вспомнить знаменитый кризис экономический вокруг Греции, когда только ее жесткая позиция по спасению Греции от дефолта, по поводу помощи греческому правительству, чтобы они могли... Ну и экономическая мощь Германии тоже. Но на кону стояла вообще, по большому счету, возможность распада Евросоюза и своего евро, если бы там были какие-то другие решения. Все висело на, ну, я не знаю, на какой толщины волоске, но точно висело на, так сказать, подвешенном состоянии. Есть... Сейчас, прошу прощения, с того вот греческого кризиса запомнился и стал популярным некая фраза, даже я бы сказал, афоризм госпожи Меркель. Я небольшой специалист в немецком языке, по-немецки этот афоризм звучит так: «Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg». То есть по-русски звучит: «Где есть желание, там найдется и выход». Вот это очень, мне кажется, тонкая фраза для политика и для политика, особенно в ситуации внутри кризисов. Где есть желание, там найдется и выход. Вы просто несколько раз в разных передачах говорили про вот эту термин, наверное, да, можно так его назвать, political animal, да, который в английском языке. Да, да, я вот читала как раз про Ангелу Меркель недавно, где сказали, что, ну, переводя на русский язык, что Ангела Меркель – это классический пример political, ну, там, политического животного, political animal. Ну, на русский это неприятно переводить, вот, да, но это абсолютно позитивный термин. Но вы знаете, Марина, вот я вам скажу, и да, и нет. Вот мое личное... Вот я имел честь дважды беседовать с госпожой Меркель, дважды брать у нее интервью. А вообще сейчас с ней несколько раз. Она действительно нашла себя в политике. Она действительно оказалась выдающимся политиком. Сильным, убежденным, принципиальным, мудрым. У нее, так сказать, вот я... во время Санкт-Петербургского форума, во время пресс-конференции Владимир Владимирович Путин, наш президент, президент Российской Федерации, говорил очень, я бы сказал, тепло и очень с таким нескрываемым уважением по отношению к госпоже Меркель, как к своему многолетнему партнеру, человеку, с кем ему удавалось по очень многим вопросам находить развязки. И это как раз сказал президент Путин. Но дело в том, что при этом она со своим супругом, она ученый, физик, между прочим, а он химик. Они живут очень такой, ну что ли... с одной стороны, закрытой, а с другой стороны, с очень такой сугубо личной жизнью. У них даже нету там домработницы, там каких-то так слуг, служанок. Они сами готовят обед, они вечерами прогуливаются вокруг своего дома. Практически дом без охраны. Там никак этот дом не обозначен, что это резиденция канцлера Федеративной Республики Германии. И рассуждая о том, какое у госпожи Меркель... может быть, будущее, ведь она не такая, ну, о женщинах вообще-то не следует говорить о возрасте, но в основном у нее есть достаточный срок для активной политической и личной жизни. Так вот, трудно себе представить на каком-то политическом посту, потому что она лидер прирожденный, она лидер Германии многолетней, И нет такого поста, наверное, где можно было ее представить, потому что она не может себе представить, что кто-то был бы ее там начальником или руководителем. Поэтому, ну, там, не знаю, генеральным секретарем ООН она в ближайшие 5 лет быть не может, потому что только что господина Гутьерреша избрали на второй срок. Я даже не знаю, хочет ли она это или нет, но просто как идея. Поэтому ее, наверное, легче представить, скажем так, ректором какого-то крупного, может быть, глобального университета, который, может, она будет создавать. Или, ну, вот, какого-то, так сказать, крупного такого общественного объединения гуманитарного. Потому что к ее слову, к ее позиции, к ее мнению, к ее опыту, я думаю, что будут еще прислушиваться и прислушиваться в Германии, и не только в Германии, во всей Европе, потому что она действительно последние годы была, ну, скажем так, общепризнанным лидером европейской политики. Все, вышло у нас время, да, к сожалению. Говорить действительно 48 минут недостаточно, но закончилась программа. Спасибо всем. Ну, еще большое. Будем мы говорить про Германию. Нам еще предстоит много что сказать про эту страну. Через неделю. До встречи. Всего доброго.